Энрика должна была сознаться, что Аццо прав. Мария с беспокойством смотрела на мать, а старая Непардо рыдала. «Пресвятая Дева и впредь защитит нас. Будемте только вместе и осторожны», — сказала Энрика. «Ведь вы с нами, милый Аццо, и этого совершенно достаточно, чтобы мы были спокойны. Эту ночь и еще следующую нам еще нечего бояться. А потому, Энрико, ступайте спокойно спать, а я буду караулить, так как я после этой травли не могу еще уснуть. Идите спать, Мария, закройте двери и дайте мне подумать до завтра, что нам делать». «Жозе был ранен», — отвечала Энрика, — «виден его кровавый след. Он не будет в состоянии добраться до монастыря на улице Фобурго». «У мошенника кошачья натура», — сказал Аццо. «Пока его не четвертуют, он все будет оживать. Другой, может быть, и не встал бы после такого удара о дерево. А Жозе доберется до монастыря, если и не в эту ночь, то завтра... И первым его делом по выздоровлению будет нас здесь отыскать и арестовать с помощью фамильяров». «Пресвятая Мария!» — испуганно воскликнула молодая девушка, прижимаясь к своей матери. «Будьте покойны. Идите спать. Аццо не спит и найдет средство спасти вас». «Мой хороший, милый Аццо!» — воскликнула хорошенькая Мария, прыгая вокруг цыгана и так сильно хватая его за руки, что ему было почти невозможно долее скрывать свои страдания. «Без тебя нам бы плохо пришлось». «Тетя Непардо!» — крикнула она, возвращаясь в хижину. «Спите спокойно. Аццо караулит и заботится о нас». «Вы к нам так добры!» — говорила между тем Энрика, протягивая дружелюбно руку цыгану. «Так самоотверженно добры, что мы ничем не можем вам отплатить». «Когда я вас вижу, то все мне кажется милым и прекрасным», — отвечал Аццо, и глаза его блестели, несмотря на страдания, до того благотворно действовали на него дружелюбные слова Энрики. «Ведь вы знаете, что жизнь моя тогда полна, когда я могу вас защищать и оберегать. Прежде моя дикая душа просила большего. Прежде я надеялся вами вполне обладать. Не давайте мне более об этом думать. Позвольте мне стеречь вашу дверь, когда вы спокойно лежите на мягком ложе. Позвольте мне думать, как вам служить и помогать, и награждайте меня за это время от времени такими словами, какие вы только что сказали бедному цыгану. Мне тогда бывает отрадно, и я больше ничего не требую. У меня еще есть одно желанное дело, которое я должен исполнить, когда вы и ваша дочь будете в безопасности. Знаете ли, какого оно рода?» «Вы говорите это с таким мрачным видом, что мне даже становится страшно. Вам нечего пугаться. На вас призываю я все благословения неба», — говорил цыган, и с такой искренностью и обожанием прижал руку Энрике к своей груди, что она была тронута. «Но на свете есть двое, которые должны пасть от моей руки. Я живу ради их смерти. Эта месть будет высшим наслаждением горемычной жизни моей. Вся жизнь моя прошла в скитаниях, страданиях и недостатке любви. Когда моя осиротелая душа наконец нашла сердце и с ним надеялась вкусить то блаженство, которое должно было бы выпасть на долю каждого человека, все надежды и желания были напрасны. Предоставьте месть другому, Аццо, — увещевала Энрик цыгана. — Сам Бог накажет их. Неужели вы хотите, Энрика, отнять у меня последнюю цель моей горемычной жизни? Нет. Я дал себе клятву уничтожить Аю и Жозе. Уже в эту ночь я мог отчасти вкусить желанное блаженство, заколов этим ножом негодяя. но оно только отложено.